Глава 12. Пообедав, я сбежала при первой же возможности. Общение с мужем нужно дозировать. Я с некоторым сожалением отказалась от предложения осмотреть все вокруг, найдя удачный предлог. Мне нужно подготовиться к вечеру, чтобы не ударить в грязь лицом. Как же я теперь понимала наших предков-аристократов, которые имели разные спальни и жили каждой своей жизнью. Вот так выйдешь замуж по решению семьи, и куда деваться? Мои комнаты стали для меня островком спасения, личной территорией, где я могла укрыться и побыть одна. Вскоре меня навестил Сиан, которому я была рада. Он спросил, что не так с моими служанками. Те, кстати, непонятно где пропадали. Их действительно назначила Наира. Но ничего плохого о девушках он сказать не мог. Попросила его самого отобрать мне людей. Ему я доверяла, и мне так будет спокойнее. Мало ли какую пакость через служанок попытается сделать мне бывшая супруга благоверного. В ее добрые намерения я не верила. Сиан меня понял и без всяких пререканий почти сразу представил новых слуг. Девушки были менее улыбчивы, чем первые. На меня смотрели хоть и благожелательно, но не сильно-то и рады были новому назначению. Это сказало о многом. Видно, Наира крепко обосновалась во дворце, и никто не хотел идти против нее. Но долго раздумывать об этом мне не дали. Пришли назначенные хантом учителя, и начались мои мучения. Не понимала, раз они научились загружать прямо в мозг новые языки, то почему не придумали программу, записывающую туда все имена придворных и информацию об этикете? Уже через пару часов у меня голова раскалывалась от всех этих правил поведения, и лица придворных сливались в одно единое пятно. За всеми своими будущими передвижениями я наблюдала, как в театре. На планшете был зал, где мы приветствовали гостей, и мне наглядно показывали на примере наших условных голографических фигур, где я должна стоять и как себя вести. Мучения прекратили служанки, которые сказали, что мне пора готовиться к ужину. Но когда преподаватели ушли, они принесли легкие закуски и чай, накрыв все это во дворике. «Вам нужно отдохнуть», — с доброй улыбкой сказала самая старшая из девушек. И я готова была ее расцеловать за понимание. Расслабляющая ванна, массаж с маслами, маска на лицо вернули меня к жизни. Кстати, маникюр мне подправили, сделав ноготки не овальной, а более острой формы, и позолотили кончики. Оказывается, среди кшатр так принято. А так как я супруга Ишта, то не стоит мне уподобляться вейдам, которые здесь считались низшими. Если проводить аналогию с нами, кшатры являлись аристократами в местном обществе, а Ишты были королями, которые правили всем населением. И мне повезло выскочить замуж за одного из них. Если бы я приехала на Баттас как туристка, с удовольствием познакомилась с населением и их нравами. Но при мысли, что здесь придется жить, хотелось взвыть. Вот за что мне все это? Вейды – это те же люди, без всяких сверхспособностей. Насколько мне удалось осторожно выяснить, до этого супругами Ханта становились лишь кшатры. И можно только представить, как все теперь недоумевают, что он привез супругу с земли. Человека. Будут теперь во мне дыры взглядами прожигать, гадая, чем это я зацепила их повелителя. К вечеру от Жеральдины доставили платье и все аксессуары к нему, а еще комплекты нижнего белья и домашней одежды. Платье изучала с благоговением. Благородного вишневого цвета, со сказочной вышивкой серебром на пышной юбке и лифе, края которого переливались камнями, тоже выложенными в причудливый узор. Королевское. варварски роскошная. В зеркале я не узнала себя, не удержалась и закружилась, взметнув юбки. Не будь служанок, еще бы взвизгнула от восторга. Никогда даже не видела такой красоты, не то что мерить. Вообще, мы с Жеральдиной планировали на вечер другое, но я ничуть не расстроилась ее самоуправству. К тому же она приложила записку. «Извините, но, познакомившись с вами, я так и вижу вас в этом платье». Что ж, во вкусе портнихи не откажешь. Не хватало только драгоценностей, но их недостаток восполнил Хант. Он пришел вместе с Сианом, который держал в руках целую пирамиду из шкатулок. Я как раз прохаживалась по комнате, привыкая к высокому каблуку. Удивительно, но туфли были мягкие и колодка удобная. «Ты восхитительно», — оценил Барс, а я присела перед ним в реверансе. «Нет, здесь это не принято, но я себя ощущала в этом платье принцессой, и как-то само получилось. В благодарность за комплимент». Несмотря на предстоящий вечер, от которого я ожидала мало хорошего, настроение было приподнятое. Можно даже сказать, игривое и предвкушающее. Вот что красивая одежда с женщиной делает. Верхнюю шкатулку Хант передал служанке. Там оказалась диадема, которую мне закрепили в волосах, уложенных в высокую прическу. После этого последовал легкий наклон головы Барса в сторону служанок, и девушек как ветром сдуло. Следующую шкатулку он взял у Сиана сам и подошел ко мне. Когда открыл, у меня перехватило дыхание. На черном бархате лежало роскошное ожерелье из алых камней. Казалось, что внутри каждого заключен жидкий огонь. Я в жизни таких не видела. «Что это?» — зачарованно спросила Барса, придвинувшись ближе. «Ядты. По легенде, в них заключен огонь сердец шатхов. Это семейный камень. Его принято дарить женам. Он символизирует огонь чувств, что будут вечно гореть в браке», — добавил Сиан и замолчал под предостерегающим взглядом Ханта. «Простите, что вмешался», — поклонился он. «Как интересно. Спасибо за информацию», — поблагодарила я. Показалось, что Барс немного расслабился после моих слов. Может, беспокоился, что откажусь их надевать? «Зря. Гулять? Так гулять?» «Ты позволишь?» — взял он ожерелье, и я повернулась к нему спиной. Мне на грудь легли теплые камни. «Теплые?» Я даже рукой попробовала, но они и на ощупь были такие, действительно даря приятное тепло. «Теплые», — удивленно произнесла я. «Как и отношения, что должны царить между супругами», — поддакнул Сиан, а я чуть не прыснула. Со своими намеками он напоминал сводню. Хант застегнул ожерелье, не позволив себе ни одного лишнего касания, и протянул руку за следующими шкатулками, которые услужливо подал слуга. В них оказались браслеты. «Парные?» — опять удивилась я. «Замужние женщины носят парные браслеты», — пояснил Барс. «Что-то мне уже перехотелось их надевать». «У нас так принято», — с мягкой настойчивостью произнес Сиан. «И только из-за него я позволила их на себе застегнуть. Все же он мне прекрасных служанок подобрал, и я была ему благодарна». Следующими шли сережки. Их я хотела сама надеть, но Хант меня остановил. «У нас ядты», — надевает супруг. «А кто снимает?» — нахмурилась я, увидев, как мужчины быстро переглянулись. «Вам лучше сказать, иначе я все это сейчас сниму», — тут же предупредила этих заговорщиков. «Тоже супруг. Утром. Но сегодня мы опустим эту традицию», — сдержанно ответил Барс. «Так-то лучше», — расслабилась я. «Ночь любви ему сегодня точно не светит. И радует, что он это понимает. Ночь со мной, по крайней мере. «Чувствую себя рождественской елкой», — проворчала я, когда на мне застегнули сережки. «А почему гарнитур хранится отдельно?» «Украшения из яттов делаются так, чтобы энергия в них циркулировала по кругу», — ответил Хант, обводя пальцем мою сережку, погладив при этом мочку уха. «Не рекомендуется держать два разных по силе энергетических потока рядом. От этого камни теряют блеск». «Он к ним возвращается после супружеской ночи», — вставил Сиан. «И как долго их можно носить без подзарядки?» — ошарашенно спросила я. «Не переживай, камни будут терять блеск постепенно». «Теперь вы понимаете, почему он считается супружеским камнем?» — не унимался Сиан. «Женщины с гордостью носят сияющие камни». «Прикольно», — усмехнулась я, игнорируя откровенный намек, и тут же нахмурилась. «А кто эти камни подзаряжал?» Бедный Сиан сделал вид, что закашлялся, маскируя смех. Ханту же удалось сохранить серьезность. «Ты первая, кто надел эти украшения. Камни уже сияют, когда их находят. Огранку делают машины. Когда ятты начинают носить, они теряют блеск. И было замечено, что после близости между мужчиной и женщиной он возвращается. Надо их пореже надевать. Будет жалко, если такая красота погаснет, сделала вывод я. И ведь на подзарядку не отдашь». Представив, что мне их приносят вновь сияющими, внутренне поморщилась. Зная, как их заряжали, из чувства брезгливости на себя уже не наденешь. Натолкнувшись на пристальный взгляд Барса, поняла, что только что во всеуслышание заявила о том, что спать с ним не собираюсь. Нет, но он же и раньше об этом знал, не так ли? «А почему вы уверены, что их не заряжали?» — сполошилась я. «Разве ваши ювелиры не могут их подзаряжать? Ну, там, для лучшего блеска». «Камни впитывают ауру владелицы, поэтому у них лишь одна хозяйка». «Да», — продолжала удивляться я, «так по наследству детям уже не передать?» «Нет, именно поэтому они так ценны. Потеряв владелицу, они гаснут навсегда». «А откуда камни знают, что владелица умерла? Из-за ауры?» Хотелось докопаться до истины, но тут же родилось еще одно предположение. «Значит, если они чувствуют хозяйку, то с их помощью можно и человека найти?» «Это вы меня так на поводок посадили?» «Эля, у тебя богатая фантазия». «Что вы такое говорите?» — укоризненно воскликнул Исиан. «Ну да, фантазия у меня богатая. И когда мы пошли на ужин, все мои мысли были заняты таинственными камнями. Я даже на тот факт, что Барс взял меня за руку, внимания не обратила и вырвать свою ладонь не пыталась. Благодаря сегодняшним занятиям приветствие гостей прошло как по маслу. За одним исключением, Хант и не думал отпускать мою руку, что было несколько не по правилам, но его это не заботило. Сама я не настаивала на точном соблюдении протокола. Все же наш тактильный контакт благотворно влиял на мое внутреннее состояние. Как всегда, общество Барса приносило ощущение спокойствия и защищенности. Сегодня были приглашены главы самых важных семей. На такое мероприятие являлись только с женами или взрослыми отпрысками. Я отметила, что очень многие пришли с дочерьми. Встречая пятую подряд семейную пару в сопровождении миленькой девицы, я улучила момент и спросила Барса: «У вас рождается больше девочек?» «Нет», — усмехнулся он. «Многие надеются, что ты запомнишь их дочерей и захочешь видеть в своем окружении». «А сейчас кто на женской половине обитает?» «Приглашенные лично и те, кто получает традиционное приглашение на месяц, достигнув совершеннолетия». Разговор заставил меня задуматься. Получается, я могу сама создавать свою свиту, приглашая тех, кто мне нравится. Занятно. Это заставило уже внимательно присматриваться к дочерям кшатров и запоминать их имена. Как быть с теми, кто уже загостился на женской половине? Задала я вопрос чуть позже. Очень интересовали те, кого лично пригласила его бывшая. «Уедут, если ты не продлишь им приглашение», скрывая улыбку, ответил Хант, которому понравился мой проявленный интерес. «Интересно, это и Наиры касается?» Задалась вопросом я, но уточнять, конечно, не стала. Вообще отметила у барсов эту приверженность к срокам. Брак на год. Как удобно. Надоела жена, и можно без всяких внутренних терзаний заменить ее по истечении времени новой. И женщине нужно стараться, чтобы мужчина захотел продлить временный брак. Приглашение дочерей во дворец на месяц. Традиционное или дружеское, оба ограничены по времени. Если какой-то человек неприятен, долго его терпеть не придется. И у меня возник еще один вопрос. Приглашение подписываю я? Да, подтвердил барс, получая нескрываемое удовольствие от наблюдения за ходом моих мыслей. Ха! А ведь это должно заставить окружение Наиры и ее саму напрячься. Если они мне не понравятся или будут грубы со мной, вылетят, как пробки из дворца. Похоже, зря я опасалась, что мне устроят темную. Им придется придержать свои языки, если хотят остаться. Вот Наире я точно приглашение не продлю. Мне змея под боком не нужна. Осознание того, что все разрешится само собой, и все мои недоброжелатели сами уберутся из дворца, вознесло настроение до небес. И я искренне улыбнулась барсу. Нет, они все-таки продуманные ребята. Теперь гостям я уделяла пристальное внимание, особенно девушкам. Я почувствовала азарт, и кшатры с дочерьми вызывали у меня искренний интерес. С ними я была особенно любезна. Ну а что? Нужно как-то обживаться. Не в комнатах же днями сидеть. Личный дворик — это хорошо, но превращать себя в затворницу я была не намерена. Конечно, тяжело будет найти подруг среди кшатр, когда для них люди — низшее сословие. Но судя по тому, как со мной все уважительны, многим придется придержать свою спесь. Ага, все не справившиеся покинут дворец через месяц. Прелесть! Сделала себе заметку завтра прогуляться по женской половине, познакомиться с местным населением. Теперь мне опасаться нечего. Если что, намечу первых кандидаток на вылет. Интересно, чем они там целыми днями занимаются? Брать на себя обязанности Наиры по управлению дворцом не хотелось, но, видимо, придется. Нужно же куда-то свободное время девать. И Ханту покажу, что стараюсь привыкнуть. Ничего, мне бы только год продержаться. И прощай, Баттас. Сам ужин протекал в спокойной дружеской атмосфере. Примечательным было то, что вместо слуг гостей обслуживали кшатры, девушки с женской половины. Они порхали с блюдами в ярких нарядах, как бабочки. Неплохо все же главы кланов устроились в женском цветнике. Всегда мелькают свежие лица, и можно выбрать себе новую жену, далеко не ходя. И мужская половина гостей на девушек поглядывала. Недурственный способ засветиться для представительниц из не слишком знатных родов. Наиры среди присутствующих не было, но я ее и не ждала. Не по статусу ей бегать с подносом. Эта мадам нарисовалась позже, когда программа вечера перетекла в развлекательную часть. Проживающие во дворце девушки услаждали гостей своим пением и танцами. Вот тут-то и появилась Наира. В огненно-красном наряде, с сияющим ожерельем из яттов на груди и такими же парными браслетами на щиколотках, надо бы потом узнать, что это означает, ничуть не уступающими по красоте моему гарнитуру. Наира танцевала соло. И что это был за танец? Под пронзительную музыку она признавалась в своей любви, страсти. Она сама являлась олицетворением страсти. Красивая, гибкая, с длинными глянцевыми истинно черными волосами, эта девушка двигалась так, как и не снилась нашим лучшим танцорам. Пластика ее движений завораживала. Нет, это не был крик души брошенной женщины. Перед нами была победительница, та, что прекрасно знает, что исключительно хороша и желанна. В свете огней ядты сверкали и переливались, доказывая своим блеском, что не так давно их заряжали в постели. Наира напоминала, сколь многого Барс лишился. Она трепетала, манила, соблазняла, обещала наслаждение и искрометную страсть. Мужчины не могли отвести от нее взгляд. Да что сказать, даже мой супруг неотрывно следил за ее выступлением, пусть и с непроницаемым выражением лица. Меня это уязвило. Притащил сюда, убеждая в том, что я для него пара и единственная, а сам со своей бывшей глаз не сводит. Можно подумать, я ему навязывалась. Всего-то и надо вернуть меня на землю. И пусть милуется со своей Наирой, советом да любовь. Я бы первая их поздравила. «Вижу, что вы всем своим женам яд-то дарите», произнесла я с сарказмом. «Как удобно. И голову ломать не нужно относительно подарка». Меня услышали, но взглядом не удостоили. Танец закончился финальной точкой, где Наира застыла в царственной позе. Разгоряченная после танца, как будто встала с ложа любви, она была окружена ореолом чувственности, который даже меня пробрал до печенок. Что уж говорить о мужчинах. «Мар, хотела вас спросить», — произнесла я. «Можно мне еще раз связаться с землей?» «Да-да, ты можешь поговорить с сестрой», — подтвердил Барс, обмениваясь взглядами со своей бывшей. Все замерли, ожидая реакции Ханта, и алчно следили за нашим трио. «Это не с ней, с Димой, мой парень». «О, вот тут мне удалось привлечь к себе внимание». Барс резко повернул голову, пронзив меня взглядом. Зрачки синих глаз были чуть расширены. Подозреваю, что прелести предыдущей женушки не оставили его равнодушным. «Бывший», — добавила я. «Мы с ним расстались, но сохранили хорошие отношения. Теперь лучшие друзья. Я привыкла с ним общаться, созваниваться. Рада, что вы не против». «Я против», — отчеканил Барс, хищно сузив глаза. «Почему? Насколько я поняла, вы не видите ничего предосудительного в общении с бывшими». Ответить Барс не успел. Наира не желала, чтобы ее игнорировали, и сама подошла к нам. «Позвольте вас лично поздравить», — низким сексуальным голосом произнесла она. «Как это мило», — расплылась в фальшивой улыбке я. «Наверное, вам нужно о многом поговорить. Не буду мешать». Выдернула свою руку из захвата Ханта и добавила, отходя от них. «Мне тоже нужно срочно пообщаться с одним важным для меня человеком». «Эля, я против!» — грозно прогремела мне в спину. «Надо же! Я тоже!» — обернувшись, холодно ответила я. И продолжила путь. Далеко уйти не получилось. Быстро распрощавшись с Наирой, Барс нагнал меня. Подхватив под локоть, сопроводил из зала. Наверное, не хотел давать пищу для слухов больше, чем уже есть. Ведь заставить меня остаться он не мог, а показывать, что я не слушаюсь его, не с руки. «Куда ты идешь?» — попытался узнать Хант, как только мы скрылись с глаз. «К себе. Нам нужно проводить гостей». «Вам нужно, вы и провожайте». «Нет, он действительно думает, что я вернусь обратно, как будто ничего не произошло. Тут мне кое-что пришло в голову, и я остановилась, развернувшись к нему. «Вы говорили, что ятты надевает супруг. Не подскажете, кто помог их надеть вашей бывшей жене?» «Это традиция, а не правило». «Да?» — усомнилась я. «Эля, ты ревнуешь?» Искренне так удивился Барс и, кажется, был даже польщен. «Не путайте ревность с чувством собственного достоинства», бросила ему и двинулась дальше, но опять остановилась. «Знаете, вы столько твердили о моей исключительности для вас, а дарите какой-то ширпотреб. Держите!» Сняла с себя сережки и сунула ему. Я бы и браслеты сняла, но не хотела возиться с застежками. К тому же камни было жалко. Я помнила, что их нельзя держать рядом. «На мой взгляд, это пошло. Выставлять личные отношения на обозрение другим. Не собираюсь соперничать в блеске камней с вашими бывшими женами». Высказавшись, собиралась уже точно уйти, но меня поймали за руку и рванули к себе так, что я с разворота уткнулась носом в мужскую грудь. «Я не буду извиняться за прошлое, в котором не было тебя», приподняв мой подбородок, заявил Барс, и я разозлилась. «Вы с настоящим разберитесь! Это же не я не могла глаз от бывшей оторвать! Вы бы себя со стороны видели!» Я представлял на ее месте тебя. «Что?» — изумилась я. Из всех возможных отмазок это была самая бредовая. Хант же продолжил, обняв меня за талию и крепко прижимая к себе. «Представлял, какой ты станешь, когда обретешь Шатха. Видел тебя в голубом. Рисунок твоего танца, изменчивого, как стихия воды, и полного сдерживаемой силы. Ты же как река, покрытая льдом. Только под ним не спокойная вода, а бурные потоки, которые иногда прорываются, и ты показываешь свой характер». «Знаете что?» Испугавшись, что меня сейчас поцелуют, с усилием вырвалась. Уж слишком мечтательным стало выражение лица у Барса. «Скорее небо Баттаса станет голубым, чем я для вас станцую!» Этот же гад улыбнулся, демонстрируя полную уверенность в том, что он дождется моего танца. Захотелось затопать ногами, закричав, что в жизни этого не будет, и вообще я не приму Шатха, пусть и не мечтает, но не стала опускаться до криков. Сжав зубы, гордо развернулась, взмахнув пышной юбкой, и пошла от него. «Моя!» — донеслось мне в спину с гордостью и глубоким удовлетворением. Прямо руки зачесались запустить в него хотя бы одну из статуэток, расставленных вдоль коридора в нишах, чтобы стереть самодовольное выражение лица. Но, сжав кулаки, я лишь ускорила шаг.